Погружаюсь в постельный вакуум, когда в лоне являешься ты. Непревзойденное естество красоты, созерцаю рождение сверхновой звезды. Ее воля покоряет все цело, стремительная беспечность любви. С головой ныряю в процессы, протянули мосты среди пустоты. Подсвеченный импульсом тела, тобой код заложен в материи. Вызволяешь из храма затворника, что покорно взывал Беатрича. Безвольно находятся среди бури затерянных чувств. Томное время не поспевает теперь под зацепившихся жизнь людей. Только здесь мы могли отыскать, ибо причину усердно готовила. Нашли, чтобы не отпускать. В уважении свобода кроется. Случайности плетут привязанности, руками восхищения и вдохновения. Воспеваю каждый твой шаг, привезший меня к обретению. Мне не хватит мыслей, собранной сути посреди всего того, что могу. Лучше я просто встану рядом и навсегда обниму.